прозвучал последний звонок. Школа родная, прощай. Этот последний школьный урок мы не забудем. Мы не забудем. Мы не забудем, ты знай. Школа родная, милая школа, нам не забыть тебя никогда. Школа родная, милая школа, в сердце останешься ты навсегда. Школьный учитель в каждом из нас оставил частицу души. Намного дорог открыты сейчас, и каждого ждут, каждого ждут, каждого ждут свои. Школа родная, милая школа, нам не забыть тебя никогда. Школа родная, милая школа, в сердце останешься ты навсегда. Школа родная, милая школа, нам не забыть тебя никогда. Школа родная, милая школа, в сердце останешься ты навсегда. Тебя никогда. Школа родная, милая школа, в сердце останешься ты навсегда. Школа родная, милая школа, нам не забыть тебя никогда. Школа родная, милая школа, в сердце останешься ты навсегда. В сердце останешься ты навсегда.